Но, оглядываясь, он не переставал следить за Мартином уголком глаза, а главное — внутренним взором, могучей силой сопровождавшей всегда его внутренний голос. Мартин же быстро схватил мешок, перевязанный так низко, что его удобно было ухватить, как за рукоятку дубинки, и сильно размахнулся, намереваясь оглушить Петра по голове. Но не оглушил. Петр успел перехватить его руку. «Осторожней, парень», — сказал он. «Не впервые держу я тебя за руку. Вспомни только черный лес, и ты поймешь, со мной шутки плохи». Мартин попытался ударить Петра ногой по голени и одновременно вырвать руку, но Петр сжимал ее все сильнее и сильнее. Обезумев от боли, Мартин разбил фонарь об стену, и Петр, неожиданно очутившись в темноте, ослабил тиски. Мартину удалось было выскользнуть, но Петр тотчас ухватил его за плечо. «Отпусти!» — простонал Мартин. «Не то заору, а люди Вальштейна налетят, как шершни». Это было хорошее, полезное предупреждение. Его надо было взять в расчет. Поэтому Петр, не видя другого выхода, ударил Мартина в темноте ребром ладони по тому месту, где предполагал его висок. Петр был в полной своей силе, а в натуре Мартина не было ничего от качеств гориллообразного личного телохранителя Вальштейна, с которым Петр, как мы помним, 2 года назад схватился в доме Кеплера. Одного удара хватило, чтобы Мартин лишился сознания, а очнувшись, испытал бы жестокую головную боль. Однако незавидным стало и положение Петра, очутившегося без проводника в полной темноте в подземелье дворца одного из могущественнейших владык Европы, который неизвестно почему сделался Петру врагом. У Петра не было даже кресала, чтобы высечь огонь и зажечь огарок в разбитом фонаре. Не зная, что делать, он опустился на колени у тела предателя. И тут ему показалось, будто он слышит вдалеке какие-то смутные голоса. Не исключено и даже очень вероятно, рассудил Петр, что Мартин, прежде чем оглушить, довел его до какой-то цели, до какого-то выхода, чтоб тащить было не так далеко. Зная по опыту своей беспокойной жизни, что лучше встретить лицом к лицу хотя бы и величайшую опасность, чем согнуться под бременем нерешительности и ничего не предпринимать, он без колебаний поднялся с колен и, шаря рукой по стене, пошел на голоса, будто голоса людей или дьяволов. Человек в железной маске. Если там были не дьяволы, то уж никак и неразумные человеческие существа. Их слова, Петр уже начал различать их, лишены были всякой логики и смысла, и порядка. Какие-то числительные, сопровождаемые глухими ударами, словно по барабану, часто повторяемое слово «жулик», а затем рев, то ли торжества, то ли злости, да еще какие-то загадочные присловия, вроде «то-то грому по всему дому», «тряхни мошной» и тому подобное. Постепенно Петр понял, что там играют в карты. Двое картежников режутся в так называемого «жулика», самую идиотскую из всех карточных игр, когда-либо изобретенных, зато весьма подходящую для солдат в лагере или в поле накануне битвы, когда невозможно сосредоточить внимание на тонкостях более изощренных игр. Петр нащупал скобу двери, из-за которой проникали голоса и слабая полоска света, рывком распахнул ее и ворвался внутрь. Человек, безусловно, бесстрашный и ко многому привыкший, он, тем не менее, ужаснулся, словно его облили ледяной водой. Помещение, в которое он ввалился, сводчатое, освещенное факелом, воткнутым в железный кронштейн —